женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерева. Но я все время делал жене знаки глазами, не верь ему. Все, что он говорит, ложь. Вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я издевался от ревности. Разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему полюбилась. Вот до чего он дерзко договорился. Слушая разбойника, жена, наконец, задумчиво подняла лицо. «Никогда еще я не видел ее такой красивой». «Но что же ответила моя красавица, жена, разбойнику, когда я был связанный рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена. «Ну так ведите меня куда хотите». Долгое молчание. Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверное, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло. Жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» Эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь? Внезапный взрыв язвительного хохота. Услыхав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни да, ни нет, и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. Снова взрыв язвительного хохота. Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой. Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. Снова долгое молчание. Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать вглубь чаще. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду. Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на мне веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи. Теперь надо подумать о себе. Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду. Рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же, я понял, что это рыдаю я сам. Третий раз долгое молчание. Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерии и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца! Но и они понемногу меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина. И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это, но все кругом застлал сумрак. И кто-то, этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия. Декабрь 1921 года.